Вот только как он меня мог найти? Это не говоря о том, что я считался официально погибшим. Еще два дня назад я сам не знал, что окажусь на этой станции. Как он сумел это просчитать? Как узнал, что остался жив? Что попал к пиратам? Что пират продаст меня на этот корабль? Такие расчеты может сделать только сверхмощный эскин, способный просчитать такое количество вариантов. Хотя он нашел меня тогда на станции, но с другой стороны, после моей гибели при высадке на Аргоне, он поверил в мою гибель и не стал проверять. Мое появление на аратанском линкоре стало для него сюрпризом, или он тогда искусно притворялся. Здесь я понял, что окончательно запутался и устал от непонятных случайностей. Слишком много около меня сейчас было непонятного. Поторопился я сильно с кончиной владельцев этого корыта. Стоило поподробнее расспросить о сделке между ними и пиратами. Ключом ко всему сейчас был Бальтазар, но он находился далеко и ответов точно не предоставит. Неужели он работает на аратанскую разведку и специально отправил меня на эту станцию? Может, не сам, а надоумил кто-то из ближайшего окружения, работающий на них. Если это так, то я влип по полной программе. Впрочем, сдаваться было совсем не в моих правилах, и мы еще побарахтаемся. Начал подбор себе из трофеев нового скафандра, когда Искин Ангара прислал сообщение, что камера в коридоре заработала вновь. Это кого там еще принесло? Спросил сам себя и включил прямую трансляцию на нейросеть. Не сказать, что я был удивлен. Это оказались двое гопников из четверых, что искали меня на станции. Оперативность, с которой они появились возле ангара, мне не понравилась и на многое намекала. Впрочем, вскоре я понял, что поторопился с выводами. Они, как и старик, недолго повертелись около ворот ангара и ушли дальше в тупик. Впрочем, достаточно быстро вернулись и направили вызов Искину ангара о том, что они ожидают у ворот. После чего должна была сработать цепочка, Искин ангара должен был связаться с Искином корабля, а тот, в свою очередь, известить меня о том, что ко мне пришли гости. Здесь мне пришлось вмешаться и заблокировать ответ Искина корабля. После чего зайти на Искин ангара и ответить штатно, одним из самых обычных вариантов ответа, владелец отсутствует в ангаре, вы можете оставить свои координаты Искину, после чего владелец непременно свяжется с вами. Этот запрос означал, что они не знали, есть арендатор у ангара или нет, и этим запросом они пытались выяснить, есть кто-то в ангаре или нет. Поступил бы другой ответ, они бы точно стали выяснять, кто арендатор. Впрочем, ушли они не сразу. «Что-то Искин нам долго не отвечал», — сказал один, получив ответ от Искина. Наверняка с владельцем связывался и ждал его ответа. «Может, проверим и скажем, чтобы связался с нами». «Да как же свяжется он с нами?» «Думаешь, он не посмотрит, кто его вызывал?» «Маловероятно. После этого он точно не станет с нами разговаривать. Пошли, еще одно место нужно проверить». «Пошли». Как-то здесь стало совсем неуютно, решил я для себя. Наверняка эти двое проверят еще одно место и вернутся. Выбор мест у них совсем небольшой. Глава 21, после чего открыл предложение по аренде ангаров на этой станции, что получил на подлете к станции от диспетчера. Подобные предложения от диспетчеров на всех станциях всегда были немного дороже, ведь диспетчеры выступали в роли посредников и зарабатывали на этом. Многие владельцы транспортников отказывались арендовать через них помещение, а подлетали к станции и, подключившись к сети, уже напрямую арендовали помещение у владельцев помещений на станции. Открыл список ангаров, которые мне предлагала диспетчер арендовать, и сразу обратил внимание на стоимость аренды ангара как на верхних уровнях станции, так и на нижних. Раньше я просто пробежался глазами по стоимости самых дешевых ангаров и наугад выбрал один из них. Разница между стоимостью аренды ангара на нижнем уровне и на верхнем оказалась весьма существенной. Стоимость аренды на верхних уровнях была в два раза дороже, чем на нижних, и это касалось не только уровня, на котором находился мой ангар, но и двух десятков уровней выше. Да это же бизнес у них такой. Возмутился я, рассматривая цены на свободные ангары. Не хочешь проблем, плати втридорога и снимай ангар в аренду на верхних уровнях станции, а если снял на нижнем уровне, то не обессудь и не удивляйся, когда к тебе подойдут местные гопники и потребуют доплату, и почему к тебе не летит ни одна доставка. Стало понятно, почему на станции сдается так много разных помещений. Очереди из желающих их снять здесь не наблюдалось, но, судя по всему, полученная прибыль от сдававшихся помещений с лихвой перекрывала все издержки от простоя помещений, иначе владельцы помещений так бы не поступали. Скрипя сердце, я нашел подходящий по размерам ангар в верхней части станции и, связавшись с владельцем, оплатил аренду на 3 дня, расставшись почти с 20 тысячами кредов. Более длительный срок я не рассчитывал находиться на станции. Установил 2 скрытые камеры в ангаре и еще 1 около наружных ворот ангара. После чего покинул ангар, вылетев в новый ангар. Благо я специально выбрал ангар недалеко от старого и вскоре посадил корабль уже в новом ангаре. Старался максимально прижиматься, и хотя я чуть не размазал о корпус станции несколько антигравитационных платформ, пролетающих рядом, но вроде на мой перелет не обратили внимания диспетчера станции. Мой новый ангар ничем не отличался от предыдущего, хотя и стоил в 3 раза дороже, в нем я сразу решил подстраховаться и установил камеры наблюдения около обоих ворот в ангар и в самом ангаре. После чего удобно устроился на койке в капитанской каюте и стал думать о том, что мне делать дальше. У меня были большие сомнения, что эта небольшая уловка со сменой ангаров мне поможет. Скорее всего, это лишь предоставит мне небольшую отсрочку по времени. Нужно быстро избавляться от корабля и исчезать с этой станции. Вот только в этом заключалась главная проблема, я ни на шаг не продвинулся в поиске того, кто у меня купит этот корабль. Впрочем, хватит сидеть, нужно действовать. Пригнал обоих дроидов и начал погрузку на платформу того, что находилось в оружейке. После чего погрузил остальное трофейное оружие, скафандры. Подогнал под себя новый скафандр, притонировав и прикрыв лицо забралом, вылетел на станцию. Мой шопинг я начал с самых крупных оружейных лавок на станции. Оружие на станции явно пользовалось хорошим спросом, и большую часть оружия в этих лавках забрали сразу. Одновременно я интересовался в этих лавках о местных посредниках. Спрашивая у продавцов и владельцев оружейных лавок, кого они бы рекомендовали из посредников и кого, наоборот, не рекомендовали. Вот только вскоре я понял, что ничего у меня не выходит. После 10-й оружейной лавки я получил 10-го посредника, рекомендованного мне, и 10-го нерекомендованного.